4. 6 июля, 19 часов. Время московское. Кредитная система Sony Card универсальна. Она интегрирована в глобальную спутниковую сеть и позволяет производить расчеты в любой точке мира, на любых терминалах всех известных банков и других кредитных систем. Вам больше не нужно носить толстые бумажники с пачками карточек разных банков. Имея при себе Sony Card, вы можете получить товары, услуги и наличные, не задумываясь, принимает ли магазин или банкомат к оплате карту той или иной системы. Sony Card решает любые финансовые проблемы. Наш девиз – гарантированные платежи всегда и везде. Зазывалы говорили примерно одно и то же на каждом углу. Даже здесь, в Центральном парке, где не было никаких углов, только деревья, трава и асфальтовые дорожки. С одной стороны, рекламная кампания выглядела вполне обычно. Разъезжающие по городу фургончики останавливались на самых оживленных перекрестках Нью-Йорка, и выскочившие из них улыбчивые девицы раздавали прохожим разовые карточки на предъявителя. Студенты-распространители в куртках и бейсболках, украшенных логотипами Sony Card, золотые буквы поперек красного кружка, бродили по супермаркетам, кафе, гостиницам и прочим общественным заведениям, доходчиво объясняя всем желающим, в чем преимущество новой кредитной системы. Логотипы мелькали там и тут, на рекламных щитах и электронных табло. Реклама шла и по телевидению, и в сети, и на товарах, бейсболки, майки, миниатюрные логотипы на этикетках самых разных продуктов, буклеты, проспекты и плакаты внутри и снаружи супермаркетов, забегаловок и салонов. Красные кружки, будто корь, заразили и Бродвей, и Уолл-стрит, и даже фойе такого храма современной культуры, как Мэдисон Сквер Гарден. В общем и целом, масштаб мероприятий свидетельствовал о нешуточных финансовых вложениях в рекламу, а значит и о солидности новой системы. А если учесть еще и главный рекламный ход, раздачу пробных кредиток всем желающим, сомнений не оставалось. Sony Card – это серьезно. Так считали почти все нью-йоркцы, попавшие под пресс этой агрессивной, напористой рекламы. И все же, это была только одна сторона медали. Если взглянуть с другой стороны, кое-что все-таки смущало. Не всех, а лишь таких въедливых скептиков, как Чак. Нет, непосредственно к акции у него претензий не было. За 50 лет жизни в Нью-Йорке он повидал еще и не такие шабаши. Его удивлял сильный, но непонятный с точки зрения практичного человека главный рекламный ход Sony Card. Это раздача пробных кредиток. Универсальная карточка – практически всемирные деньги. И так было абсолютно убедительным аргументом. Зачем усиливать эффект? Ведь любому психологу, да простому любому здравомыслящему человеку известно, что лучшее – главный враг хорошего. Не будь этого странного пробного нюанса, Чак первым пошел бы в ближайший банк и открыл счет в системе Sony Card. А теперь нет. Вряд ли власти допустили бы рекламу пустой финансовой пирамиды, фактически надувательство и унижение целой столицы мира. Да и стоимость рекламной кампании говорит о многом. Но, во-первых, пробная кредитка на предъявителя позволяла приобрести за счет фирмы товаров и услуг на $270. Нормально? Конечно же, нет. Аргументы вроде того, что деньги лежат в самых разных банках и валютах по всему миру, и таким образом будущие клиенты Sony Card могут убедиться, что система действительно работает, мгновенно переводя сбережения откуда угодно, куда угодно и конвертируя их из чего угодно в доллары, Чака не убедили. Ну, не убедили и все тут. Никто не раздает деньги без умысла. А еще настораживало ограничение. Снимать наличные или покупать товары по этим пробникам можно только в течение 6 часов, с 11 утра до 5 пополудни 6 июля. После 5 все они будут заблокированы и превратятся в мусор. Почему? Опомнились и решили сэкономить? Ясное дело, что любая реклама – это клубок более или менее легальных финтов и хитростей. И все-таки, как-то это подозрительно выглядит. Кредитка с вполне приличной суммой всего-то на 6 часов. И как проследить, кто снимает 270 баксов, а кто нахапал карточек и тянет из банкомата уже 3000? А уж какой будет ажиотаж? Полиции работы прибавится непременно. Они, наверное, и рады бы все это безобразие прекратить прямо сейчас, зарубить, так сказать, на корню. Да не могут. Компания разрешена мэрией. За взятки, конечно. Еще бы. Если фирма так сорит деньгами, сотни миллионов на взятки для нее не проблема. Чак вздохнул и украдкой взглянул на часы. Без 2:11. И все-таки настороженность настороженностью, а деньги есть деньги. Чак вынул из кармана 3 пробные карточки с красным кружком. Одну ему буквально всучили вчера вечером, в 2 кварталах от Таймс-сквер, пока он ждал клиента. Это была первая встреча с напористыми студентами-распространителями. В тот раз Чак не поверил ни единому слову, но карточку все-таки бросил в бардачок. Мало ли. Вторую ему подарил клиент, севший в машину на 42-й улице неподалеку от центрального вокзала. Беседа с пассажиром оказалась вполне содержательной, но упрямый нью-йоркский таксист все равно не поверил в грядущую кредитную революцию и заставил клиента расплатиться наличными. Тот заплатил, даже с двойными чаевыми, и еще оставил Чаку карточку. Третью кредитку засомневавшийся таксист вытребовал сам, когда притормозил, проезжая мимо распространителей по Ист-Ривер-Драйв. Зачем? От жадности, наверное. Ведь сколько ни сомневайся, а свербит где-то там, внутри, не останься в дураках. Если это туфта, никто ведь и не узнает, что ты тоже участвовал в грандиозном лохотроне. А если это реально, то ты за здорово живешь, получишь 810 баксов. Не так уж много, но почти как хорошая дневная выручка. 11. Сейчас все станет ясно. Кто кого надул или, наоборот, облагодетельствовал. Чак уже давно решил, как поступить с кредитками. Одну он заранее сунул в сканер счетчика. Если не сработает, то, во-первых, никто и не узнает, а, во-вторых, не придется совершать лишние телодвижения. Вторую он планировал использовать чуть позже. Прокатиться до банкомата, где не будет большой очереди, и получить наличные. А третью можно было потратить на подарок сыну. Он давно просил новые кроссовки с этими, как их, черт, гелевыми ролл-вставками, которые позволяют по желанию либо кататься, как на роликовых коньках, либо ходить, как обычно. Последнее, конечно, маловероятно, Чак усмехнулся. Он отлично помнил себя в таком возрасте. С наступлением лета ролики заменяли обувь окончательно и бесповоротно, а осенью, с началом школьной учебы, приходилось заодно и снова учиться ходить. Теперь же подросткам вообще ничто не мешает круглый год носиться по городским тротуарам, обгоняя плетущиеся в пробках машины, соскальзывая прямо по перилам в подземку или устраивая массовые заезды на просторах площадок старых доков в Вестсайде. Заблокировал вставки, и ты обут в нормальные кроссовки. Разблокировал – ты на роллерах. Причем с таким фантастически низким трением качения, что одного толчка хватает на сотню футов по любой более-менее ровной поверхности. И ничто не может испортить наслаждение от этого почти полета, пусть и в сантиметре от земли. Ничто, кроме осенней слякоти или снега, который нью-йоркской зимой нет-нет да и выпадает, несмотря на глобальное потепление. Но это все лирика. Пора. Чак ткнул в пиктограмму «Оплата». На экране счетчика высветилась надпись «Платеж произведен» и сумма – $270. Кредит исчерпан. Спасибо, что воспользовались услугами Sony Card. Чак шумно выдохнул и вынул кредитку из сканера. «Надо же! Выходит, напрасно брюзжал и сомневался?» Чак ощутил, что чуть выше потертого водительского сиденья начался легкий зуд, предвестник золотой лихорадки. Он включил драйв и вывел свой старенький Пентиак на проезжую часть. У всех намеченных банкоматов стояли длинные очереди, а у обочин негде было припарковаться. Чак проехал несколько кварталов и негромко выругался. Везде одно и то же – толпы граждан, возжелавших бесплатного сыра. Или, как сказал бы Олег, коллега с Брайтон-Бич, херова туча халявчиков. Чак нервно посигналил подрезавшие его дамочки на миниатюрной Хонде. Ей-то на этом японском пуфике место у обочины нашлось. Как же поступить? Не на Лонг-Айленд же ехать? Зуд превратился в ощутимое беспокойство. Времени для получения денег оставалось предостаточно. И все-таки... Нет, в крайнем случае можно было слить все три кредита в свой же счетчик. Но что, если хитроумная система Sony Card посчитает это нарушением правил и заблокирует два лишних перевода? Распространители не уточняли, может ли один человек воспользоваться несколькими кредитками. Но логично предположить, что об этом условии не говорили, поскольку оно было слишком очевидным. Чак всегда гордился тем, что он человек осторожный, практичный и предусмотрительный. Его поэтому и грабили меньше других, и платить не забывали. Такие вещи Чак просчитывал заранее. Еще не посадив клиента, уже видел, что он за фрукт. И в прочих делах опытный таксист придерживался тех же принципов. Лучше все предусмотреть и продумать, чем рисковать и терять деньги из-за собственного легкомыслия. Но сейчас опасение потерять 500 потихоньку подменяло собой все привычные установки. Чак повертел головой. Заправка. Если залить под горловину, выйдет как раз почти на 300. Отличная идея. Чак свернул на 23-ю улицу и, постепенно выбираясь из тени небоскребов, покатил на запад, в сторону Гудзона, к ближайшей заправочной станции. По правой стороне улицы ближайшая заправка располагалась только на пересечении с 10-й авеню, и Чак доплелся до нее лишь через полчаса. Пробки на Манхэттене были обычным делом. Улицы ведь не резиновые, а вертолеты-эвакуаторы в Нью-Йорке недолюбливали. Формально, потому что эвакуация считалась делом небезопасным. Но Чак считал все потому, что вертолет-эвакуатор – козел, изобретение русских. А если перефразировать известную реплику «Из России разве может быть что-то хорошее?» Под козырьком с голографическими вывесками «Шеврон» машин было немного. Ну, может, на десяток больше, чем обычно. Чак пристроился за вороным «Мерседесом» и присмотрелся. Заправщики в красно-зеленых куртках и бейсболках работали быстро, и все как один чиркали по сканерам кредитками с красным кружком. «Не я один такой умный», — усмехнулся про себя Чак. «Зато расторопный». Он оглянулся. За ним стремительно рос длиннющий хвост. Чем собираются рассчитываться эти автолюбители, было ясно как день. Заправленное под завязку такси Чака снова нырнуло в поток и, немного проехав, прижалось к обочине. Для приличия следовало посадить хотя бы одного клиента. Заодно и немного остыть. Пока все складывалось очень даже удачно. Но терять голову и бежать в ближайший спортивный магазин за подарком сыну не следовало. До финальной сирены 5 часов, а купить кросс-роллы можно где угодно. И чем дальше от центра, тем дешевле. «Угол 16-й и Бродвея», — сказал усевшийся в такси клиент. Это было не совсем то, чего хотел Чак. Он предпочел бы отвезти пассажира куда подальше, например, в Ньюарк или Джерси, а не ползать вокруг Бродвея, пересчитывая забитые машинами улицы и авеню. Но раз уж этот парень сел, придется везти. «Сегодня суматошный день», — сказал Чак. «И движение плотнее обычного. Вы спешите?» «Как и все сегодня», — пассажир уставился в правое окно. «Вы уже воспользовались кредиткой?» какой кредиткой? Чак всем своим видом демонстрировал, что не понимает, о чем идет речь. Той самой, Sony Card. Пассажир ему не ответил. Что и неудивительно. Неиспользованную пока карточку Чак небрежно сунул в щель над дверцей бардачка. Пока нет. К банкоматам не пробиться. Ну да, клиент хмыкнул. Мой вам совет, не повторяйтесь. Уверен, что деньги с первой карточки вы залили в бак, верно? Вторую кредитку вы в торопях сунули в банкомат, а деньги с третьей перевели себе на счетчик. И все это вы сделали практически не сходя с места, на одной улице. Я угадал? Если все так и было, мой вам совет. Четвертую используйте где-нибудь подальше. А какая разница? Чак не стал ничего отрицать, но краснеть и каяться он тоже не собирался. Проницательность клиента впечатляла, но, если подумать, эти решения были самыми очевидными, и так поступили, наверное, 9 из 10 таксистов, урвавших больше одной разовой кредитки. Может заблокироваться. Ага. Чак удовлетворенно кивнул. Значит, подвох все-таки был. Попытайся он перевести все деньги в свой счетчик, не получил бы ни цента сверх первого платежа. А так и заработал, и заправился. И все-таки непонятно, при чем тут место? Какая разница, здесь покупать товары или в Бронксе? Система-то одна, всемирная. Я точно не знаю, как все это работает, но поговаривают, что если использовать кредитки в удаленных друг от друга местах, сбоев не возникает. А если вы решите получить наличные в пределах одного района, то эти подарочные счета могут заблокироваться. И даже если вы поступаете по-честному, один клиент, одна карточка, но перед вами с таких же кредиток деньги получили человек 5-7, система может вам отказать. Странно. Вам не кажется? Есть немного. Такое впечатление, что Sony Card запрограммировала кредитки так, чтобы клиенты сунули их в максимальное количество терминалов. Может, таким способом владельцы фирмы хотят доказать, что система безотказна, и их карты примет даже самый простой и устаревший терминал где-нибудь в Гарлеме? Безотказно? Чак в сомнении покачал головой. Тогда кредитки не блокировались бы раньше времени. Нет, тут что-то другое. Я вам вот что скажу, мистер, не чисто тут дело. Могу поставить дневную выручку против банки Пепси. Будь у меня хоть какая-то версия, я бы обязательно сообщил о ней в полицию. Что это значит? У вас ведь что-то есть, не так ли? Нет, пассажир стушевался. Вернее, да, есть, но это лишь фантазии. В свое время я увлекался беллетристикой. Ну, знаете, политические детективы, секретные материалы, теории заговора. Кто убил JFK? Да, вроде того. Так вот, ситуация с рекламой и, главное, с распространением Sony Card вполне укладывается в рамки классического заговора. Этот кредитный бум, завуалированное принуждение клиентов посетить как можно больше заведений, имеющих электронные терминалы. Очень подозрительно. Очень. Думаете, в чипах карточек заложен вирус, который может вывести из строя всю нашу кредитную систему? Не знаю. Все может быть. Думаю, тут вы ошибаетесь, мистер. Чтобы устроить электронную диверсию, вовсе не обязательно ходить по супермаркетам и чиркать по терминалам кредитками. Достаточно влезть в банковские системы через сеть. А если вам не по зубам защитные коды? Тогда они вам не по зубам и точка. Атака через периферию тут не поможет. Не скажите. Если использовать язык военных, фланговые обходы зачастую бывают гораздо эффективнее ударов в лоб. Вы военный? Нет. Просто кое-что об этом слышал. Мой дядя служит полковником в форте Беннет. А я работал в радиоэлектронной компании, пока ее не прикрыли после кризиса 17-го года. Специальность у меня была не самая мудреная, но в некоторых вещах я разбираюсь. Вирусы загружают через сеть. Сканеры кредитных терминалов тут не подойдут. Ну вот поэтому я и не иду со своими фантазиями в полицию. Что я им скажу? Пожалуй, сказать действительно нечего. «Приехали, мистер. С вас 35-50. Только не этой чертовой кредиткой». Клиент расплатился наличными и быстро растворился в толпе. Чак проводил его равнодушным взглядом, затем вдруг выделил из массы лиц одно знакомое и коротко нажал на клаксон. Человек, которому он посигналил, едва заметно покачал головой и, обреченно вздохнув, сел в машину. «Чак, ты неисправим». «А что такое, Роджер?» — удивился таксист. «Ничего, если не считать главного условия игры. Мы не знакомы, дружище». «И какие же мы тогда друзья?» Чак рассмеялся и выключил фонарь с надписью «Свободен». «Куда едем?» «В Гарлем». «Куда?» Чак обернулся и изумленно уставился на пассажира. «Я могу отвезти тебя на Бруклинский мост. Просто бросишься в Ист-Ривер. Так умереть будет наверняка приятней». «Да», — Роджер причмокнул, будто смакуя отличную идею. «Желательно прямиком в Гарлем». «Ты чокнутый, Родж?» «У меня осталось 300 нерозданных кредиток, Чак. Боссу это не понравится». «Но почему туда? Давай я отвезу тебя в Джерси или, хочешь, в Принстон. Я знаю, ты любишь это местечко. Мне не трудно, хоть это и не близко. Там не так людно, зато безопасно». «Крути баранку, Чак. Если до 5 не будет использовано хотя бы 90% кредиток, главный — намылить шею Чарли, а тот мне. А резидент с намыленной шеей — это плохо, Чак. В первую очередь для агентуры. Понимаешь?» «Конечно. Я помню ту заварушку в Хэмпстеде, когда ты пристрелил Фитца. Он работал на АНБ. Знаю. Но каково было нам тогда? Ведь о его предательстве мы узнали уже после перестрелки. А тогда мы подумали, что наш резидент получил от начальства грандиозную взбучку, в результате сошел с ума и теперь уничтожает агентурную сеть». «Ладно, не будем о грустном. Как твое наблюдение?» «Все идет по плану, шеф. Вы же знаете, я относился к затее с Sony Card с недоверием и даже, по легенде, играл скептика. Но теперь готов признать, что она сработала. Самый проницательный обыватель из всех, с кем я говорил на эту тему, не имеет против системы ничего, кроме смутных сомнений. Чарли может докладывать главному об успехе». «Рано, Чак». Роджер похлопал по гладкому боку элегантного кейса. «Сначала надо покончить с этим, а уж после докладывать». «Гарлем», — Чак вздохнул. «Ваш выбор, мистер. Но учтите, высажу за 3 квартала. Я сегодня без оружия и бронежилета».